Он сделал было движение, чтобы встать, но не встал, как бы надумав задержать его еще на минутку, да и то из чистого любопытства. «Как это вышло, что вас не встречали в Ютике?» «Я забыл дать телеграмму». «В самом деле», — удивился Рыжий, — «я рассеянный, со мной такое часто бывает». И снова полицейский вынул трубку изо рта и стал ковырять в ней скрепкой. Вдруг он резко спросил: «Где вы живете?» Уиллард не сразу смог вспомнить. После паузы он сказал: «То есть вы хотите спросить, где папин дом?» «Возле Нового Карфагена, Рокуотер-Роуд». Рыжий, наконец, встал. «Ну что ж, сейчас кто-нибудь из моих парней доставит вас домой. Это, в общем-то, не так уж далеко, а мы вас здесь порядком продержали». На столе в передней комнате лежал его бумажник. Уиллард машинально открыл его, чтобы взглянуть, на месте ли деньги. Деньги были на месте. Все остальное тоже. Кредитная карточка книжного магазина, книжка социального страхования, фотография Нормы. Кредитная карточка лежала не в том отделении, где обычно. Сам себе удивляясь, чувствуя, как багровеет шея, он спросил: «Деньги не краденые? Это удалось установить?» Рыжий посмотрел на него с недоумением: «Но ведь вы проверили номера серий?» Тот рассыпался смешком, как добродушный лис. «Все в полном ажуре!» Он дружелюбно положил Уилларду на плечо руку. «Поосторожней с дочками психиатров!» И лишь когда он уже сидел в машине, ожидая, пока полицейский, который должен был отвезти его, отметится на посту, его бросило в пот. «В кредит не торгуем», — гласило объявление в лавке Лоэллина, а над кассой табличка меньшего размера, только наличные. В квартире за лавкой радио и сейчас передает рождественскую музыку, на сей раз в исполнении хора, детский хор. Уиллард стоит у прилавка и ожидает, когда войдет, прихрамывая, старик Луэллин. Старик скоро будет здесь. Он услышал, как над дверью звякнул колокольчик. Он и в 104 года, глухой как бревно, все равно будет слышать свой колокольчик. В магазине пахло солодом и натертым дощатым полом. Старик торговал всем, что могло понадобиться кацкиллскому фермеру: бакалея, кухонная посуда и спиртные напитки в передней части лавки, задний уголь, мазут, гвозди, сноповязальный шпагат, запасные части к доильным аппаратам, свечи зажигания, трубы свинцовые и из стекловолокна, веревки, кожаная упряжь, трехногие табуретки. Держал он и кое-что для туристов: удочки, блесны, дробовики. Воспоминания Уилларда Фройда здесь, в лавке, оживали с еще большей остротой, чем в отцовском доме. Сюда забегали после купания или после того, как прокатились на велосипедах в Слейтер посмотреть кино, он и малышка Рич, и Билли Купер, еще мальчишками. Он рассеянно слушал музыку «Украсьте чертоги». Мать сказала: «Мы так рады, Уиллард, что можем угостить тебя снежком. Без снега что за Рождество?» Отец все утро откапывал трактор, который съехал с подъездной дороги и увяз выше колес. «Элинор, да где же в конце концов кофе?» — сказал он. И сразу руки у нее затряслись, и стала дергаться губа. Старик страшно разъярился, что Уиллард добирался домой в одиночку, не пожелал принять помощь от отца. Разъярился в ответ и Уиллард, и тем не менее, сразу же отдавая себе во всем этом отчет, он ощущал, как его затягивает давно знакомое чувство непоправимой вины. То же абсурдное чувство вины, которое он испытывал еще мальчиком, когда отец заставлял его даром вкалывать на ферме, в то время как он мог бы неплохо заработать в Слейтере, да к тому же еще старику ведь не угодишь. Шагу ступить не дает. Сразу подрезал поджилки, подумал он опять, сжимая кулаки, но, заметив огорченное лицо матери, почувствовал себя виноватым из-за ненависти к отцу. А затем, когда отец вышел из дома, на ферме было полно дел, и, кстати, Уилларду не мешало бы ему пособить, мать спросила: «Уиллард, а почему бы тебе как-нибудь не заглянуть к Генри и Келли? Ты ведь был так привязан к нему, у них очаровательный малыш». Он сказал: «Да просто нет настроения, мама, не спрашивай меня». «Я никогда не видела тебя таким расстроенным», — сказала мать. Это тот несчастный случай на тебя подействовал. Перестань о нем думать, сынок». И потому при первой же возможности он улизнул из дому. Он прошел до города пешком 3 мили. Солнце уже растопило на дороге ледяной покров, погода теплая, как в апреле, и от запаха тающего снега захватывает дух. Все время, пока он шел, его одолевали воспоминания. Вспомнился тот день, когда они с отцом снесли курятник, завели за угол цепь для перетаскивания бревен, прикрепили к гусеничному трактору и рванули. Цепь натянулась, стенка курятника закачалась, на минуту зависла у них над головами и рухнула в грязь футов в 6 позади них, взметнув высоко в воздух катышки сухого куриного помета. И отец торжествующе выкрикнул: «Хорош!» Его так и распирало от гордости. Ведь додумался же он использовать цепь и трактор. И Уилларда переполняла гордость за отца.